Всем привет! Приветствуем всех, кто слушал нас до этого и кто начал только сейчас. Дальний Сумфру подкаст опять в эфире. Нас давно не было слышно, на это было много причин, основных технических. И вот сегодня мы опять решили выйти, точнее мы это только в одном лице. Это полка этого микрофона. Ольга сегодня нет, он заболел. Пожелаем ему скорейшего выздоравливания. Вот. Ну и начнем, пожалуй, с самым большим событием, что случилось за это время, и, пожалуй, за весь год, это Shellshock Zenith Bash. И многие специалисты в сфере информационной безопасности прозвали его самым большим таким звоночком за год и самой сильной уязвимостью даже не за последний год, а за последние, ну, наверное, 5 лет, потому что куча устройств, начиная от Internet of Things, это роутеры, даже холодильники, куча сетевого оборудования, Linux-системы, MacOS-системы, даже куча много встроенного оборудования, они все уязвимы. Были уязвимы. Первые сообщения появились 24 числа. Потом уже все начало разрастаться, как лесной пожар. Куча сообщений. Я вообще-то припоминаю это как. То есть я был первый день сначала, вроде бы до 3 числа. Вроде бы была только известная уязвимость, я ее спокойно пофиксил. Практически все мои системы, которые я обнаружил, были уязвимы к ней. Включая Android смартфон, роутер и мои десктопные серверные системы на базе Linux. А потом я опять просыпаюсь, на следующий день, ну, довольный, ну и вот, все прошло. И вдруг считаю сообщение, что уже есть 4 новых уязвимости, которые опять эксплуатируют те же самые многострадальные переменные функции переменных. Вот. Какие последствия, тяжело сказать так сразу, но очень-очень много машин оказалось зараженными. В основном в первые 2-3-4 сутки было зафиксировано множество сканирований по всему интернету, сканирований в поисках цели для применения уязвимости Shellshock. Ну и в основном большинство, увы, закончилось с тем, что системы не устояли. Microsoft был к этому неплохо так подготовлен. Ну, как подготовить? У них там нет баша, есть PowerShell. Поэтому немножко обошел стороной, но все-таки у них есть тоже инфраструктура, у них свои машины. Так что, ну, совсем не факт, что они вышли сухим из воды. Как вот это вообще защититься? Самый простой путь — это обновление. Обновление доступно, ну, наверное, уже у всех систем, которые более-менее поддерживаются на это время. Все основные Linux-дистрибутивы уже имеют его. Там даже прилетали обновления пару раз за день. Например, это было в Fedora, Ubuntu, Debian, Gentoo. Что же еще? BSD-системы оказались устойчивыми, потому что у них жестко запрещено выполнять функции в переменных. Это касается BSD и FreeBSD. Так что в это время они могут еще немножко порадоваться своих пользователей. Что было дальше? Ну, в общем-то, после этого ситуация немного нервалась. Все стали намного менее беспокойным по этому поводу. Но все-таки в сети есть очень много машин, которые уже не поддерживаются, у которых нет обновлений. Это, например, старые сервера, Red Hat, CentOS, Debian, старых версий, которые не, просто себе работают, их уже никто не трогает там 5-10 лет. И может быть очень плохо. Дальше. Есть также множество китайских девайсов, которым, если вы знаете, нет вообще никаких обновлений, производитель забивает на них сразу же после выхода, и вряд ли будет хоть какое-то обновление. Это касается роутеров, это касается смартфонов и других устройств. что всем, кто еще не обнулился, желаю обнуляться, причем оперативно, потому что это просто бич. Бич вот в этом году, Shellshock и вторая уязвимость, которую мы также освещали, это уже уязвимость в OpenSSL. Вот, ну и также желаем вам, чтобы ваши сервера были всегда на ходу, чтобы уязвимости было меньше. Ну, как мы видим, лучше не встает, все становится более и более хрупким. Ну, вы, конечно, знаете принцип, что любую систему, которую создал человек, можно сломать. Но в этом году все не так, просто взломы чередуются один за другим. Конечно же, есть корпорации, которые зарабатывают на этом. Но мне кажется, что вот эти сломы были... У них, конечно, также есть большая вероятность того, что само программное обеспечение было написано плохо. И вряд ли там в последние годы что-то было так сильно сломано, чтобы вдруг такое появилось. Но мне кажется, причина в том, что много людей исследует безопасность. Появилось много корпораций, которые не там зарабатывают деньги большие, продавая Zero Day уязвимости. Так что надо готовиться к еще, что будет хуже. Надо видеть, где только можно установить обнуление, следить за тем, что происходит у вас в системах, ну и настраивать фаерволы, конечно же, ну и множество других вещей, просто надо быть начеку. Не факт, что еще, возможно, в этом году будет еще более страшные, чем Heartbleed и Shellshock. Вот такая вот история, мрачная. Хорошо. Дальше у нас по плану выпуска Release GNOME 3.14, который вышел немножко давно, но все-таки я хочу его упомнить, так как недавно на него пересел, и могу рассказать более-менее интересную историю о нем. В общем-то, новая версия 3.14 вышла по плану, релиз цикл у них 6 месяцев, вот. Что же, в общем-то, чем он отличается от предыдущих и чем он вообще-то хорош? Главное практически улучшение в том, что Wayland работает, Wayland CSG GNOME работает практически без проблем. Пробуйте у себя, но у меня, в принципе, на одном десктопе взлетел, на другом нет. Так что один к одному, не знаю, насколько это будет хорошо в вашем случае, но, в принципе, пробуйте, можете, там хуже не станет. Также GNOME научился расшаривать файлы по протоколу UNA и WebDAL. И в GNOME Photo появилась интеграция с Google сервисами. Вообще-то, наверное, в двух последних или двух или трех релизах GNOME становится все лучше и лучше, и идет наращивание функционала. Ну, где можно узреть, когда те люди, которые хейтят GNOME, они говорят, что вот, там все вырезают, а там, ну, вырезают все, и оно становится очень простым. Но, как видите, не все так, как они говорят, и GNOME становится все функциональнее, но при этом он не превращается в такого монстра, которым есть, например, KDE. Еще я бы хотел заметить немножко измененную анимацию. GTK мы вроде бы говорили, там много чего поменялось, выглядит все более похоже на OS X. Это, ну, немножко шутка, немножко доля правды. Ну, судить вам. Что GTK становится все более лучшим, мне кажется. Вот. Так, ну, фото мы уже говорили, что он умеет расшаривать фотографии в Google, Facebook и прочие. И также умеет теперь уже монтировать хранилище с фотками по протоколу DNA и WebDAL. Это очень хорошо. Сенсоры. Никто никогда не видел GNOME планшетов, но надеяться, что они будут. Более того, уже можно купить сенсорный дисплей в практически любом магазине в осенне, и вряд ли он стоит там, ну, немножко дороже, но его можно купить. Другой вопрос, зачем он вам? Но если вдруг понадобится, то знайте, что GNOME может работать с сенсором без проблем. как говорят, я не знаю, потому что нет у меня поблизости такого дисплея. Если вы пробовали, тогда отпишитесь, если что. Так, он имеет мультитач, несколько тыков, вот. Ну и в принципе, это хорошо, что есть такое DE, в принципе, который это умеет. Конкурентов я не припоминаю. И вряд ли они вообще таки есть. Ну, возможно, может KDE, но я не уверен на данный момент. Так, GNOME Documents стал таким своим магазином документов и книг, и он также научился подтягивать документы по протоколу WebDAV. Кстати, у GNOME есть очень хорошая интеграция с OnCloud. Там можно тянуть оттуда, синхронизировать календарь, файлы, заметки и прочее. Очень сильно рекомендую. Что у нас есть еще? Вот приближение погоды. Оно очень напоминает майкрософтовские версии, как раз последние версии Windows, которая вышла буквально пару дней назад. И они очень сильно похожи. Я не буду прямо говорить, кто у кого срисовал, но догадайтесь сами. Так, сменили строку поиска, которая позволяет делать математические расчеты прямо в строке поиска приложений. Не знаю, нужно это или нет, но если что, то есть калькулятор в стандартном гномовском приложении. Поменяли программу Box, которая может теперь коллекционировать скрины окон с другими машинками, на которые вы можете подконнектиться по VNC, и выглядит куда более лучше. Вот. Ну, в общем-то, множество мелких улучшений. Я не знаю, были ли в предыдущих версиях GNOME видео в справке. В общем-то, очень прикольная штука, не знаю, я смотрел. Там такие динамические видео, да еще с фоновой музыкой, ну не знаю. Последний раз я такое видел в старых версиях Windows, и оно мне не понравилось. Ну, если что, воля ваша. Вы можете вообще это даже не открывать справку. Вот такой вот кратенький обзор. Я вообще-то надеюсь, что у нас будет видеообзор GNOME 3.14, но если что, следите за новостями нашими. В целом, мне кажется, неплохо. Дальше у нас идут патентные войны. Вечные бойцы на рынке патентов Samsung и Apple не утихают и продолжают разборки. Сори, я вместо Apple теперь очень пишу Microsoft, которому не понравилось, что Samsung отказался платить отчисления в размере где-то миллиард долларов в год. Ну, весьма сильно, мне кажется, сильная сумма. Хотя для Samsung это не очень много, если честно признаться. В общем-то, Samsung не идиот, и ему не хочется платить деньги конкурентам. Вот поэтому он и решил оставить эти деньги себе. Ну, конечно же, Microsoft это не понравилось. Более того, между ними был уговор, что патенты прекращаются только тогда, когда Microsoft выходит на рынок разработки, ну, железного телефона, выпуска, что Microsoft сделал после покупки компании Nokia, как вы помните. Дальше, мне кажется, это запросы по упорному, потому что быстро это не будет, и многие, наверное, месяцы это будет происходить. У Microsoft, конечно же, есть преимущество того, что они американская компания, и могут рассчитывать на некую помощь государства, но просто им точно не будет. Вот такие дела. Ну, я, если что, за Samsung, потому что он выпускает нормальное незалученное железо, коммитит Федро, единственное, куда больше Microsoft, ну и выпускает на том же Linux устройство, в том числе Android. Так, дальше мы идем в сторону Chromebook'а. Google неожиданно достиг успеха в Штатах со своими устройствами Chromebook на базе Chrome OS. Если никто не видел, это такая OS, Linux с очень простой оболочкой, буквально там простенький лаунчер с Chrome и практически всеми приложениями, которые там есть, там практически все работает через облако. Вам дают Google диск на 100 гигабайт на 2 года, а там вроде бы внутри еще есть SSD на 16 гигабайт. Работает это все на батарее вроде бы 5-7 часов, тоже не помню. Но в общем, небольшая такая машинка, 10-дюймовая или 11, тоже не припомню, которая поможет вам, ну там, почта, браузер, вот такие простые вещи делать. Но есть еще, можно еще сделать ход конем, тогда без проблем ставится Linux, как можно поставить на флешку, можно поставить на внутренний SSD. И это будет, ну, работать совсем неплохо. Стоит это устройство где-то 300 с копейками долларов. И видим, Google активно раздает это все в вузах. В вузах, школах, библиотеках, внуках. Попытка насадить народ на облако. Облако, конечно же, не очень... хороши с позиции безопасности, так и позиции анонимности, то есть в хранителе облака есть все ваши данные, и он может вам в один чудесный день все эти данные прикрыть кислород этим данным, то есть забрать у вас доступ к ним, и вы останетесь ни с чем. Вот такая вот история. Ну, в общем, они хороши, но если вы хотите их покупать, то я вам советую поставить туда нормальный Linux, и можете пользоваться, ну и там раздать вашим там родителям, детям, что за такую сумму, ну, можно брать, мне кажется. Ну и если это Linux, то мы, конечно же, я, конечно же, приветствую успех подобных устройств. Дальше мы переносимся виртуально в Россию, как, по сути, базовую часть наших слушателей, русскоязычных и не русскоязычных, правда, в принципе. В России давно превышало, увы, но базовые события, точнее, ничего интересного. Все идет в контексте известной книги 1984. И 2 октября закрыли доступ к сайту GitHub, который, как вы знаете, не нуждается в представлении и служит хранилищем кода для миллионов проектов. Страница под названием «Невычерный suicide DXT», как будто далее совершала кучу способов самоубийства. Я, если честно, к людям, которые публикуют способы самоубийства, вряд ли буду относиться с хоть какой-то только уважением или чего-то другого. Но есть такие люди, которым нравится наблюдать за страданием других, делать плохо другим. Вот это что-то примерно падальщику в мире животных. Ну и вряд ли они могут быть образцом поведения. Я, к сожалению, не сталкиваюсь с такими людьми в своей жизни и больше не хочу повторных встреч, но лучше вот таких держаться подальше. Ну вот. А что было дальше? Дальше, через пару часов, GitHub удалил страницу, и все вроде бы разблокировалось, но не так все просто. Остались форки, и они... еще в копии этого файла где-то примерно еще в 100 репозиториях на GitHub сейчас есть. Чему это будет дальше, я не знаю. В общем-то, в России сейчас, ну уже в принципе кучу лет, ее закручивание гаек, империя не позволяет, чтобы кто-то, хотя бы кто-то делал что-то без разрешения, там блокируют всех и вся. Часть этих блокировок вообще-то попросту глупая, а другая часть — это ответ на санкции в стиле «назвал маме, отморожу уши». Ну и вряд ли под такой тоталитарной стране, как Россия, следует ждать больших улучшений к лучшему. Сейчас, вот сейчас идет война с Украиной, нельзя, что будет дальше там с Китаем. Так что, ну, россияне, мне вас жаль, но часть вообще, конечно, в приступе ватного патриотизма поддерживает все это. Часть, конечно же, понимает, что это все полнейший бред, и игры одного человека на букву Х, с кличкой на букву Х. Ну, мы, конечно же, надеемся на лучшее, и рано или поздно, мне кажется, черная полоса пройдет, и будет все хорошо. Что же касается GitHub, он, ну, в его степень важности тяжело переоценить. Вот, он является хостингом для кучи проектов, там, не знаю, миллионы, миллиарды уже. И блокирование его, ну, явно говорит о том, что здоровых мозгов российских чиновников все меньше и меньше. Но все-таки надеемся на лучшее, сколько лет бы оно ни пришло. Так, что у нас дальше? Дальше у нас Blender. Один из самых лучших открытых проектов, который вообще-то существует вообще на нашей вселенной, точнее известной нам вселенной. Blender 2.72 после 3 месяцев разработки вышла новая версия. Выглядит очень хорошо, и в общем-то сразу видно, что это продукт не какое-то гламурное приложение, где кроме гламура ничего нет, а настоящее хорошо выглядящее мощное приложение, которое может много чего. Если вы в курсе, они уже выпустили два таких себе видео, точнее, одно из них было мультиком, либо о Дрое каким-то фантастическим фильмом. И вот, посмотрев их, складывается впечатление, что да, это один из флагманов свободного ПО, при том, что он активно разрабатывается и продолжает радовать нас уже долгое время. Кратко, что нового. В рендеринге уже можно задействовать GPU для выполнения объемного рендеринга. В том числе инструкции AVX2, которые есть уже Intel Haswell. Также есть улучшение в обработке теней. В User Interface добавлена опция круглого меню, упрощена фильтрация канала, визуально лучше сделано. Ну и куча мелких изменений в интерфейсе. Также есть некоторые инструменты для моделирования, новые, например, инструмент разделения грани. Есть опции для инструмента разделения вершин, выбора коллектора и выбора скоса. Ну и множество мелких улучшений в инструментах. Очень хорошо выглядит, и в общем не сомневаюсь, что это флагман. Если не флагман, то один из флагманов точно свободного софта. Еще одна важная особенность, есть поддержка для импорта формата DXF, что поможет взаимодействию всяких там с всякими там проприетарными пакетами. Вот, ну и пробуйте. Но того стоит, если даже вы, ну, не связаны с 3D моделированием, то вдруг оно может вам стать в помощь при каких-то других повседневных вещах. Вот, реклама Blender окончена. Надеюсь, что он и так уже популярен, но еще найдет пару новых поклонников. Ну и он этого стоит. Точно стоит. Что у нас дальше? Дальше релиз сервера печати KUBS Communix Pinning System 2.0, мажорный релиз. Напоминаю, что KUBS разработан компанией Apple по лицензии GPL2. Вот так случилось. Изначально он вроде бы был свободным, но так получилось, что сейчас разработку управляет Apple, но все-таки есть лицензия GPL, часть по LGPL, так что это внушает надежду. Как KUBS попал под руководство Apple в 2007 году, Apple платил компанию Easy Software Products, которая и Software Cups. Ну, также без физик говорится, что принтеры стали лучше, в последнее время качество печати стало гораздо лучше. Есть принтеры, которые работают под закрытыми протоколами, есть печать по сети, с поддержкой Wi-Fi. Вот, так что все стало очень классно, и разрабатывать, не добавлять поддержки новых моделей стало существенно проще. Что же нового есть? Поддержка системного менеджера SystemD. Немножко странно, но SystemD завоевывает новые горизонты, и, видимо, разработчики Кубса не смогли его игнорировать. Есть поддержка проверки TLS-сертификатов, возможность подправки на печать файла в растровом формате, расширенная возможность утилиты IPP2 и дропнули поддержку некоторых принтеров Epson Stylus Color. И, ну, еще большая вещь, то что они выкинули OpenSSL в пользу GNU/TLS, что очень хорошо, потому что надеюсь, вы слушали первую новость, и после этого у вас не возникнет вопроса, почему это хорошо. Также дропнута поддержка платформ AX, HP UX и OSF1. Digital Unix, это не очень хороший шаг, но с другой стороны, ну, будут старые версии. AX еще более-менее развивается, а другие уже, ну, увидеть их можно редко, все, и со временем увидеть их чаще, ну, никак нельзя. Также удаляют элиту Elpast и другие куча мелких изменений. Ну вот, да, это наше все. Без Кубса есть какие-то еще утилиты вроде бы, но они вряд ли могут его заменить, скорее так, это некоторая устаревшая система. Вот, ну, хорошо, что он работает, но, с другой стороны, там уже были какие-то проблемы. То, что не принимались патчи от Red Hat, и Red Hat уже даже бы создал форк Printer D, вроде бы он назывался. Но в последнее время так и приняли патчи от Red Hat и от сообщества Linux-ового. И Кубс продолжается дальше, как система печати для всех UX-систем. Дальше у нас несколько странная новость. Все мы знаем, что есть такая себе Open Invention Network, которая объединяет организации, компании, всех хороших людей, которые не хотят сталкиваться с проблемами патентов и наездов копирайтов и патентных троллей на свою работу. Они объединяются и вместе отбиваются. Более того, эта система утверждена как работающая Министерством юстиции из США, и, видите ли, она так и работает. Вот. Мы пару раз говорили об React-OS, что она собой представляет, чем она плоха. Ну и все прошло немножко времени, ну и React-OS лучше не стало. Она разрабатывается под Windows, под Visual Studio, что вообще, мне кажется, глупость, потому что зачем система, в которой не можно разрабатывать, в которой нельзя разрабатывать, в системе, даже если бы она была очень плохой, ну должно быть какое-то IDE в самой системе, чтобы пользоваться системой и одновременно ее разрабатывать, потому что это нонсенс. Это тупо, потому что надо использовать dollboot и виртуалку, чтобы потом разрабатывать и это все тестировать изменения. Вот, ну, другой вопрос в том, что Windows сам по себе ущербен своей закрытой структуры, проприетарностью, и там уже очень много архитектурных ошибок, и все эти костыли тянутся с сессии к сессии. Но пока драйверы не взлетели, то есть драйверы надо писать самому, наверное, они считали, что вот мы там сделаем свое ядро, и вдруг там поднимутся все драйверы, весь софт, и вот там супер, у нас есть открытая Windows. И они, конечно же, не рассчитывали, что вот там Microsoft придет к ним и скажет, там вы там работаете кучу времени, а давайте вы с нами поделитесь деньгами, которые вы заработали. Потому что вы же содрали всю нашу архитектуру там. Ну, содрали все, что можно содрать. Ну, конечно же, они испугались ReactOS и решили пойти как раз в Open Mesh Network для того, чтобы добиться круговой защиты. Их приняли, что странно, мне кажется, потому что, вряд ли с ним будет какой-то толк, там всего несколько разработчиков, и вряд ли они можно чего-то вменяемо добиться. Ну и это же Windows, да, по сути, хотя бы там, open source, переработанный, но это все равно Windows, и он ужасен. Но их все-таки приняли, и надеюсь, что это хотя бы чем-то поможет. Win. Кто еще есть там, кто управляет банкетом? Linux, KVM, Git, OpenGDK, WebKit, Firefox, OpenOffice, Qt, SystemD и Xorg. Части Android, там кого есть. И, наверное, очень хорошо, что такая организация существует. А дальше у нас новости с Индии. Проект BusMoo. Брахат Бхарат Operating System Solution, который является утверждением от Дебина и финансируется внезапно индийским правительством, решили уважаемые слушатели, ядро Linux под C++, потому что, видите, им нужен нормальный наверное, в трех кавычках уже будет. Потому что C++ давно уже не является нормальным языком программирования и является просто свалкой такой большой костылей и используемых фич, задропленных фич в куче проектов, которые использовать нельзя. В общем-то, индусы, конечно же, решили, мне кажется, немножко распилить денег. Взяли пример с того же правительства и приступили к портированию ядру на плюсы. Я вообще-то не знаю, вроде бы недавно было определение, что в Linux сейчас в самом ядре вроде бы 16 миллионов 100 кода или 15. Как это все спортировать на плюсы, отдебажить и заставить работать, я вообще-то не представляю, если честно. Тут, наверное, десятилетие, даже не знаю, там хотя бы их много есть, этих индийских программистов, но все мы, конечно же, знаем, что такое индус, это не принадлежит какой-то особой национальности, а к индийской, а это состояние души, мне кажется. Ну и этим состоянием души обладает, как мне тоже кажется, очень много и много индийских разработчиков. Как они себе представляют потянуть такой масштабный проект? Это просто смешно, мне кажется, что, это, в общем-то, новость как развлекательная, больше, чем техническая. Можно только улучшить себе настроение, читая подобные новости. Это может стать заменителем анекдотов среднерабочего дня. Все вы, конечно же, знаете, наверное, что думает о C++ Linus Torvalds, который говорит, что C++ ужасен, там абстракции выполняются абстракциями, нет жестких привязок, которые можно сделать нормально на чистом C, и вообще-то он совсем не нужен. Ладно, перейдем к чему-то более серьезному. Пускай индусы работают, а мы продолжим обсуждение новостей. BatUSB. Как с флешки сделать клавиатуру или другое устройство и заставить его делать враждебные действия, там скрывать разделы, делать всякие ужасные штуки с прошивкой и в том числе. Мы вроде бы недавно обсуждали это, так что я не буду повторяться. Но и наших прошлых подкастов есть. Все это называется BatUSB, но сейчас уже есть код инструментария, который представил известный человек в серии безопасности Castanol. Что-то называется Kalinet Hunter. Точнее, не так. А разработчики проекта Kali Linux улучшили, там добавили новые утилиты. И, в общем-то, теперь можно при помощи смартфона заэмулировать USB-адаптер, и который можно уже, через который можно уже делать митм-атаки. Или использовать USB-клавиатуру, чтобы поставлять там свои символы и там, ну, менять свои команды. Вся беда в том, что сама индустрия к этому не готова. Флешек очень много, на самом деле. Их пускают чуть ли не каждая большая фирма, но она выпускает уже свои флешки. В общем-то, флешки стали таким же, например, заменим устройство, как клавиатура, мыша, там гарнитура. Ну и их, наверное, сравнимо, может даже больше пару раз, чем эти устройства, которые я назвал. Дальше, все это имеет довольно-таки большие права в системе, ну и нет верификации никакой. То есть, ну, засунули флешку и все, и система, ну, сразу там нет каких-то, ну, особых опознаний для того, чтобы система знала, что это такое вообще, и, ну, можно с ними работать или нет. Система сразу начинает с этим лотом, монтирует это все. Тоже вспоминается Windows с авторанами, которые принесли кучу проблем пользователям Windows. В общем-то, они меня не волнуют, но это с флешками может стать очень серьезным ударом по безопасности систем. В общем-то, когда-то были случаи, что, ну, мне не позволяли там вставлять флешку, потому что, ну, там могут быть черви, например, где-то, ну, в серьезных структурах. Мне приходилось покупать, идти где-то неподалеку, покупать DVD-шки или CD-шки, чтобы я смог себе скопировать какую-то информацию. Нонсенс, ну, это так. Ну, это последняя новость никак не добавит безопасности USB-устройствам. Ну и надо перерабатывать все, как они определяют систему, надо делать какую-то верификацию. Со стороны операционных систем тоже надо делать какие-то, ну, особые вещи, которые там позволяют определить, что это такое. Если это переносное устройство, то, соответственно, делать какие-то шаги к его отключению. Например, отключение питания и полное блокирование со стороны операционной системы. Так, дальше мы идем к встраиваемым устройствам. OpenWRT. Хорошая, точнее, единственная практически нормальная система для того, что вы хотите, если вы хотите поставить на роутер Linux. Хороший такой классный Linux. Правда, на роутерах в основном NAND небольшой, там пару мегабайт, но в эти 4-8 мегабайт можно получить Linux там небольшой, минимальный, микро, практически, но рабочий. Вот, ну и за это я люблю OpenWRT. Есть также IDWRT, оно проприетарное. Есть вроде бы какая-то горгулья, но оно является каким-то попсовым форком OpenWRT с своей гламурной мордой, которая, в принципе, не нужна, но красивая, поэтому люди почему-то ее ставят. Как с Ubuntu практически. OpenWRT позволяет вам конфигурировать все, что можно, практически. Можно билдить свою прошивку там, собирать с нужными вам пакетами. Есть SDK. Вот. Что нового? Вышел релиз под названием WarioBreaker 14.07. Самое, мне кажется, главное новшество в том, что Sysfinit выбросили отсюда тоже. Есть своя система инициализации, которая написана там, название ProxyD. Она написана на C, и также включает в себя много что, чего, то, например, менеджер Vogel, управление сервисом и прочим. Ядро теперь 3.10. Есть поддержка из коробки IPv6. Можно подключить себе очень просто от Hurricane Electric туннель или от Google 6 Последний я использую себе, например, домашние роутеры. Что новая фаза системы? Фаза системы поддерживает апгрейд из NAND памяти, создание снапшотов и возможность откатов, то очень хорошо, но туда нужно, наверное, флешка, чтобы проще это делать. Система монтирования RootFS и больше устройств переписана на C. Мне даже сложно придумать, на каком языке она была написана до этого. Наверное, на каком-то, на каких-то ужасных плюсах, скорее всего. Есть такая штука, как UCI. Система для создания конфигурации, для создания тестировочной конфигурации и отката, если что-то не взлетело. В общем, очень хорошая вещь. Что еще? NetFID теперь обрабатывает создание изменений настроек исправных интерфейсов, переработана поддержка hotplug скриптов. Вроде бы уже hotplug начинает выбрасывать оттуда. Есть поддержка динамических правил из он фаервола. И для бриджи наконец-то добавили поддержку трансляции мультикаст и уникаст, что очень хорошо, потому как раньше надо было прописывать кучу правил для этого. Улучшение OPO 6, добавлена поддержка DSWide Support, различные улучшения 6.4, 6.in4 и 6.rd Support. Экспериментальная поддержка MAP-E и MAP-T и поддержка черного стандарта HNCP Self-Managing Home Networks. Вот. Также уже началась разработка нового реквестного демона MDNS. Вот. И поддержка, конечно же, 3G, 4G модему. Вроде бы список модемов есть на сайте, вы можете, если вы будете такие, можете попробовать. И также есть поддержка DNSSEC. И сделали механизм подписывания пакетов, что позволит предотвратить установки, ну, пакетов, созданных неизвестно кем. Потому что нужно, и практически наше все. Я очень рекомендую стать вам на роутер, потому как вы получаете очень небольшой, но минимальный микросервер с Linux. Это не совсем, да, это Linux, но очень микро, точнее не микро, даже нано, я даже затрудняюсь сказать. Вот. И конфигурация очень простенькая. Формат config элементарный, сеть настраивается просто, есть очень много документации в интернете, и вы можете без проблем все это настроить. Это я говорю с личного опыта. Также есть минусы, собирается удалить много пакетов, нет мейнтейнеров, так что вы можете помочь проекту держаться на полу. Вот, и в принципе это все на сегодня. Спасибо всем тем, кто дослушал до конца. Подписывайтесь на наш Twitter, Google+, YouTube канал. И желаю вам всем самого наилучшего, что можно пожелать. Будьте свободными, используйте свободный софт. И до новых встреч!